Он не желает. Скажите, пожалуйста. Да кто тебя держит? Ты ведь знаешь, как открывается эта дверь и имеешь полное право выбрать вместо монастыря тюрьму лорда Григориона. Вряд ли они тебя сразу казнят. Сначала попробуют узнать, с чего это ты такой шустрый. У них там есть много приспособлений, чтобы развязывать людям язык. Вопли несчастных узников по ночам не дают спать горожанам, которым посчастливилось жить вблизи крепости. Так что дерзай. Тебя там ждут с нетерпением. Мне нужно попасть в космопорт, и вы должны мне помочь хотя бы в этом. Я тебе ничего не должен. Космопорт здесь есть, но он закрыт уже лет 200. Я говорил тебе, что корабли в нашу колонию не ходят. Но у вас, тем не менее, есть связь с Федерацией. Связь есть, но ты не настолько важная шишка, чтобы за тобой прислали специальный рейдер. Вскоре я понял, что дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему не приведет. Спейс твердо решил спровадить меня в монастырь. И я его понимал. Чужие проблемы решать никому не хочется. Какое-то время мне придется провести в монастыре, пока я не придумаю способа, как отсюда вырваться. За долгий день, пока Спейс занимался приготовлениями к предстоящему ночному походу, я почти свыкся с этой мыслью. Без особых сожалений я покину его дом. И этот ненормальный город, и лишь одно обстоятельство – одна мысль не давала мне покоя. Девушка с желтыми глазами птицы. Вряд ли я когда-нибудь увижу ее снова. Да и какое это имеет значение? Она наверняка давно уже забыла о случайном прохожем, оказавшемся вместе с ней под смертоносным градом. Пока тянулся этот бесконечный день, приправленный моими сожалениями о несостоявшемся знакомстве с девушкой, к нам дважды довольно настойчиво стучали. Но Спейс запретил мне отвечать и не обращал ни малейшего внимания на то, что снаружи кто-то бешено лупил по двери тяжелым предметом. Однако открыть нашу дверь, даже лишенную запоров и наполовину разбитую, так никто и не осмелился. «Ворваться ко мне они не могут, пусть себе пока развлекаются», — флегматично изрек Спейс, продолжая укладывать две дорожные котомки, довольно сильно отличавшиеся друг от друга. Заплечный мешок Спейса заполняло разное магическое барахло, с моей точки зрения совершенно бесполезное. Какие-то мази, порошки, корешки и камни. Весь запас пищи, воды и оружия пришелся на второй, предназначавшийся мне мешок. Как только мы покинем жилище, до самых городских ворот моя магия будет бессильна. Магия лорда Григориона подавляет здесь все посторонние влияния. Так что нам придется полагаться только на оружие. Эти жалкие мечи-самострелы вы называете оружием? Я бы предпочел бластер. Ты мало что знаешь об этом мире. Магу, тем более такому могучему, как лорд Григориан, ничего не стоит вывести из строя любое энергетическое оружие. Так что забудь о нем. Если хочешь защитить свою жизнь, тебе придется научиться пользоваться холодным оружием. Вы хотите сказать, что против мечей магия бессильна? Это не совсем так, но мечи легко можно защитить от постороннего магического влияния. Кстати, хорошо, что ты мне об этом напомнил. И, бормоча какую-то абракадабру на незнакомом мне древнем языке, он начал натирать наши мечи разными порошками из своих магических запасов. Мне это совсем не понравилось. Если уж он об этом забыл, то вполне мог упустить из виду и что-нибудь гораздо более важное. Наконец этот долгий, выматывающий нервы день кончился. Приоткрыв штору, Спейс убедился в том, что луна показалась из-за городской стены. «Теперь пора», — изрек он, вручая мне оба меча и небрежным жестом закидывая за спину свою котомку. «Нам может понадобиться помощь. Во всяком случае, пока мы не выберемся из города». Можно подумать, раньше он об этом не знал. Не сказав ни слова, я направился к двери, понимая уже, что первый удар засевших снаружи обладателей тяжелых предметов мне предстоит принять на себя».